Первый снег. Петербург, 16 сентября 1869 года. Здравствуйте, милые мамаша и Саша. Пишу вам, что я нахожусь в вожделенном здравии. Это раз. А во-вторых, я поступил в академию в начале сентября, и теперь каждое утро поднимаюсь со своей теплой постели в 8 часов и храбро шагаю по роскошным, да только грязным по случаю сентября, петербургским улицам на Васильевский остров в академию на утренние лекции. Приходится сделать в день верст 6, так как еще вечером хожу в академию в рисовальные классы. Да это ничего, и не заметишь, как пролетишь их. Я с октября переезжаю на Васильевский остров, на другую квартиру, чтобы было ближе ходить в академию. В академии я иду успешно из науки рисования, и в октябре думаю перейти в следующий класс. Профессора одобряют мои работы. Если придется, так и Петру Ивановичу скажите об этом. Сейчас был в академии на выставке картин. Столько превосходных картин, что я и описать вам не могу. Я думаю, на следующий год и сам что-нибудь выставить из своих работ. Напишите, мамаша, как вы живете, здоровы ли вы, Саша отдан ли в гимназию. Одним словом, обо всем напишите. Любящий вас сын Василий Суриков. Вольнослушатель Академии. Посмотрели бы теперь мама и Саша на своего Васеньку, когда он рисует в огромном академическом зале среди сотни таких же, как и он сам. Сейчас он в головном классе. Рисует только головы античных скульптур Аполлона, Зевса, Афродиты и других греческих богов и богинь. В октябре он перейдет в фигурный. Там будет потруднее. Придется рисовать античные статуи уже целиком. На смену ему придет натурный класс, где рисуют обнаженную натуру. Потом придет пора писать маслом и акварелью. Еще позднее примутся за пейзажи и портреты. А самая главная премудрость — композиции больших полотен. Там уже добираешься до самых вершин искусства живописи. Кроме того, были еще классы скульптуры и архитектуры, изучались черчение и графика. Успеваемость определялась по системе обратной нумерации. Чем слабее работа, тем выше номер. В головном классе Суриков идет в первых номерах. Что там ни говори, а в академии при всей ее сухости и мертвой рутине знания даются ученикам на всю жизнь. И Суриков это хорошо понимает. Чтобы жить поближе к академии, Суриков вместе с товарищем по классу Владиславом Стаховским сняли 2 комнаты на 7-й линии. В одной устроили спальню, а в другой очень просторной мастерскую. Отец Владислава, штабс-капитан Стаховский, служил на Кавказе. Вместе с ним жили мать и братишка, ровесник Саши Сурикову. Студентов тесно сблизила общность судьбы, тоска по родным. Они часами могли рассказывать друг другу о своем детстве, о родимых местах, о своих далеких семьях. Комнаты они разукрасили коврами и рисунками собственной работы. Они понимали друг друга без слов, вместе ходили на лекции в класс рисования, вместе проводили часы досуга. Оба любили музыку. Вася играл на гитаре, оба пели, а порой пускались в пляс от избытка молодости и сил. В этом году зима была ранняя. В начале ноября выпал обильный снег. Возвращаясь из академии, друзья увидели на проспекте тройку и решили прокатиться. по набережной доехали до Таврического дворца. Там вылезли на минутку полюбоваться прекрасным зрелищем. За чугунной решеткой 6 простых белых колонн держали легкий классический фронтон, а над ним покоился купол, прорезанный высокими окнами безо всяких украшений и наличников. Здание было прекрасно и значительно одними своими благородными пропорциями. Возле ограды стояла могучая ель. Ветви ее пригибались под тяжелыми снежными шапками. Снег был рыхлый и влажный. Он скользил по засмоленным иглам, и когда снежный ком скатывался с ветки, она, словно вздохнув облегченно, расправлялась и долго еще покачивалась, радуясь освобождению. Суриков взглянул на качающуюся ветку и вспомнил тайгу, степь, сибирскую тройку со звонками. И так захотелось ему домой, что он сразу помрачнел и замолчал. Вспомнил друзей-красноярцев. Вспомнил прелестную девушку, соседку Анюту Бабушкину, которая ему давно и тайно нравилась. Почему она никогда ничего ему не напишет? Обещала прислать свою карточку, да так и не собралась. Только приветы через Прасковью Федоровну каждый раз шлет. Он, насупившись, потребовал вдруг, чтобы кучер отвез их домой на 7-ю линию. Владислав понял, что приятелю что-то не по себе. Расплатившись, они поднялись наверх. И Суриков тотчас сел за письмо. Он подробно описывал матери свое житье-бытье, рассказал о новом товарище и, заканчивая, вдруг обрушился на брата Сашу. «Отчего ты, Саша, мне и строчки не черкнешь? Разве забыл своего Васю? Не ленись! Доставь мне удовольствие видеть твое письмо! Напишите, мамаша, какие новости есть в Красноярске. Берегите свое здоровье, милые мамаши. Не ходите в легких башмаках по морозу, а то я буду беспокоиться. Вы ведь никогда не смотрите на себя. Пишите. Адрес мой — Петербург, Новосилевский остров, по 7-й линии, дом Шульца, номер 10/11, квартира номер 12. Задумавшись на минуту, он приписал. «Мамаша, будьте добры, передайте Анне Дмитриевне Бабушкиной мою записку, если она придет к вам. В записке нет ничего дурного. Если не придет к вам, то иначе не отдавайте. Любящий вас Василий Суриков». Он написал скуповатое короткое приветствие Анюте, в котором еще раз попросил прислать карточку. Потом все это вложил в конверт и запечатал его. Стаховский тихонько сидел с книжкой на диване и ждал, пока Василий вызволится из своей тоски по родным. В соседней комнате у хозяйки часы густым басом прозвонили 4. Василий взглянул на приятеля и, оценив всю его терпеливость, весело тряхнул непослушным чубом. «Ну, пойдем, что ли, обедать?»